всю пропавшую коллекцию. Ее, вероятно, трудно задеть, потому что она мудра, добра и, конечно, равнодушна к сплетням. В Питер я отправился с ворохом нечитанных газет и, взявшись в купе за чтение, тут же обнаружил ее фотографию на главной странице одного из наших популярных изданий. Наталья Фатеева выходит замуж? Знак вопроса. Крупный заголовок, крупные фотографии. Все полагается о крупной личности. В тексте статьи врез о былых супругах актрисы. Третий муж-космонавт Борис Егоров, которого у Фатеевой увела актриса Кустинская. Романы у Фатеевой были с Андреем Мироновым, писателем Михаилом Любимовым. Сегодня актриса не замужем. Вам интересно это читать? Разве приятно это читать самой актрисе? Особенно хрень про уведенного мужа. Материал этот сделала бесстыжая девушка, которая однажды на своем блоге разместила какую-то грязную несусветицу обо мне, а затем, не догадываясь, какой я любознательный читатель, донимала меня просьбами сняться для их газеты на пляже в Сочи, ведь у вас очень хорошая фигура. Я сказал ей тогда по телефону: «Вашего прыть в другое полезное дело», и попенял за фотки полуголого Андрея Мягкова, застигнутого папарацци на балконе. «Но это же не я», — лепетала журналистка. «Нас начальство так просит. Блин, ну что тут скажешь? Зачем же в таком случае надо оказаться первой сотрудницей?» 28 сентября 2007 года. Договор купли-продажи квартиры на Котельнической набережной, я сейчас проверил, был заключен 13 февраля 1997 года. В то время, когда негодяй Мушкатин бесчинствовал, воруя и закладывая под свое имя мои деньги во «Властелине», я продал пустовавшую квартиру в Марьине и, добавив гораздо больше половины от вырученных за нее средств, купил это бесценное любимое жилье. Последним хозяином его был молодой банкир, к слову говоря, оставивший одной известной певице, маявшись тогда без прописки, свою громкую ныне фамилию. Брак был фиктивным и расторгнутым ко времени нашей сделки. Но достойно характеризовал продавца, служа чуть ли не поручительством его порядочности. Помню, что для расчетов я приехал к нему в банк с пачками денег, завернутых в пищу и бумагу и схваченных резинками, но до их пересчета дело не дошло. Банкир, демонстрируя мне свое доверие, побросал белые брикеты с деньгами в угол за офисным креслом. Мы ударили по рукам, и больше я никогда его не встречал. К тому моменту он уже приобрел апартаменты на Тихой Остоженке. Больше года я еще получал письма, адресованные его нынешней супруге, вроде бы поэтессе, передавал их через людей, которые посредничали в наших сделках. А потом писем стало меньше, да и видно было по конвертам, что это лишь рекламные рассылки или дежурные приглашения на светские вечеринки. Я рассудил, что и банкиры, и его поэтесса даже обрадуются, если эти письма до них не дойдут. Большая Наталья очень помогла мне с оформлением этой сделки и, признаться, во многом инициировала ее. В коллективе Шифрина одновременно работали три Натальи — Полякова, Тибелева и Дятлова. Большая Наталья — старшая из них. Летом предшествовавшего покупке года она успела увековечить меня в простеньком клипе на песню «Колыма». Во время съемки я разевал рот под фонограмму, лившуюся из переносного магнитофона, проплывая в продолжении нескольких дублей туда и обратно по Москве-реке вдоль своего будущего дома, одного фасада которого хватало, чтобы успеть записать все три куплета. Я так и остался в этом клипе памятником своей судьбе, словно по волшебству, перенесший меня из колымского поселка в самое сердце вожделенной Москвы. Позавчера, по просьбе Исаченкова, Юрий Исаченков — телевизионный продюсер, я звонил Гале Евдокимовой, чтобы уговорить ее сняться в фильме, посвященном юбилею ее погибшего мужа. Галочка была откровенна. Ей трудно говорить перед камерами о том, что теперь болит еще сильнее, чем в первые месяцы после Мишиной кончины. Слишком много обрушилось на нее, кроме страшной потери. Новые знания о Мишиной жизни, я полагаю, терзают ее больше, чем физическое отсутствие человека, которому она была безраздельно предана. Я снова предложил свести ее с юристами, которые помогли мне в тяжбе с аншлагом.